Милюков брезгливо отметил, что в голове тогда пронеслось: лучше живым воробьем, чем мертвым соколом. Отпустили его без суда, обязав покинуть Питер. Уехал в Финляндию. Там работал над книгой. Туда пришло известие, что по решению министерства осужден за говорение лишнего на полгода тюрьмы. И спросил высочайшего разрешения на отсрочку приговора. Отправился в Англию совершенствоваться в языке. Когда вернулся из-за границы и пришел в Кресты, там принять отказались, выходной день. Пришлось садиться в понедельник. Камеру за ночь хорошо вымели и проветрили, поставили стол побольше, чтобы удобнее было работать с книгами. Однако срок отсидеть не удалось. По прошествии 3 месяцев вызвал министр внутренних дел Плеве Вячеслав Константинович. Грозный сановник был любезен. Пригласил в кресло, к чаю. Умно и комплиментарно говорил о книге арестанта «Очерки по истории русской культуры». Интересовался причиной досадных недоразумений с дуборылыми из полицейского ведомства. Пиететно отозвался о профессоре Ключевском, хлопотавшем за своего талантливого ученика перед его величеством государем-императором, который повелел ему, Плеве, побеседовать с доцентом лично, дабы внести собственное суждение о Павле Николаевиче, обязанном, по словам Ключевского, ставшего ныне наставником брата государя Георгия, приносить пользу русской науке, а не сидеть в заперти, словно какой социалист. Милюков с досадой вспоминал впоследствии ту искренность, с какой он потянулся к Плеве, и как он излил ему сердце, выскоблил душу, ничего не утаив про свои мысли об империи, ее настоящем и будущем. «Что бы вы ответили мне?» — задумчиво произнес тогда Плеве, выслушав исповедь Милюкова. «Если б мы предложили вам пост министра народного просвещения». Острый мозг доцента в секунду просчитал вероятие. Какой ответ ждет Плеве? Какой следует дать, исходя из обостренного чувства перспективы? Какой угоден летописи, а какой ему, Милюкову? Ответил он по вдохновенному чувствованию яблочка. Последствия не анализировал, ему казалось, что сослагательность, окрашенная юмором, будет угодно Плеве. Учел он и то, что нет в России сановника, который бы не был падок на достойно умеренную лесть. «Я бы отказался», — ответил тогда Милюков. «С благодарностью, но тем не менее, скорее всего, отказался бы». «Отчего?» «Ведь что сделаешь для пользы Отечества на том посту? Вот если бы ваше превосходительство изволили мне предложить занять ваше место, место министра внутренних дел», Плеве рассмеялся. Перевел разговор на историю, заинтересованно слушал рассказ Милюкова о культурной политике Петра, дивился бритвенности доцентового анализа и в заключение обещал завтра же доложить о беседе государю. Проводил до двери как именитого гостя, а не арестанта. Через неделю Милюкова освободили. Сообщил ему об этом тот же Плеве. Чаем на этот раз не потчевал, портфель не сулил. «Не вступайте с нами в борьбу», — хмуро произнес он. «Иначе сомнем. Я дал о вас государю положительный отзыв. Езжайте к себе на дачу, живите спокойно. Вы свободны». а потом были годы в Америке и Англии.